Время по нашей московской жизни обеденное. Не заглянуть ли нам в трактир? Там за зеленым вином и потолкуем сласть. Кулик, испытующе прищурившись, глядел на Бахтина. И Бахтин понял, что это не просто приглашение, а своеобразная проверка, как поведет себя новый начальник. От его решения зависело многое. Он был уже не чиновником для поручений, а заметной фигурой в полицейской иерархии Москвы. Даже при этой должности он мог стать статским советником и получить генеральское шитье. Бахтин понимал, что от того, как у него сложатся взаимоотношения, в первую очередь с чиновниками для поручений, зависит его будущая работа. А самое главное, что ему не надо было переламывать себя. Бахтин весьма скептически относился к чинам, видя в них только улучшение личного благополучия. Новые погоны и должность увеличили его бюджет почти в половину, и это его радовало несказанно. «А что, Валентин Яковлевич, у вас, наверное, на примете что-то есть?» «Обижаете, Александр Петрович». «Ну, тогда в путь. Куда следуем?» «Два шага. В трактир Волкова Алексея Григорьевича Никитская, 25». Внезапно Бахтин словно увидел себя со стороны. «Сюртук с погонами, ордена, медали. В таком виде-то...» «Сидеть будем в отдельной комнате», — успокоил его Кулик. «Ну, тогда ладно». Они вышли на улицу. Ветер тащил по тротуару осенние листья. Воздух был сыровато-свежим, пахло дымком и хлебом. Из соседнего дома вышел полковник Мартынов, начальник московского охранного отделения. — Здравия желаю, коллежский советник! Мартынов приложил пальцы к козырьку. — Мое почтение, полковник! Бахтин бросил руку к фуражке. И пока Мартынов оглядывал его, подумал о том, что есть своя прелесть у его чина, равном полковничьему. — Я-то думал, дорогой коллега, что вы к нам загляньте, — Мартынов усмехнулся. — Все-таки соседи. — Все непременно. Я же в Москве второй день. — Жду-жду. Мартынов перешел улицу и сел в защитного цвета мотор. — Завидую вам, — вздохнул Кулик. — Что значит чин? — Самого Мартынова послали куда подальше. — Не завидуйте, Валентин Яковлевич. Жандармы, господа памятливые. Мне еще этот разговор аукнется. — Истинно, что памятливые. В 1908 году, когда надворный советник Кашко стал нашим начальником, он крепко поругался с охранкой. Они у нас людей требовали для каких-то своих дел. Александр Францевич им ответил: «Берите, только мне дайте десяток ваших филеров». Ну и чем кончилось? До Бахтина в свое время доходили отголоски ведомственной битвы. А ничем? Генерал Андриан сказал: «Богу Богово, кесарю Кесарева». На то мы разошлись. Под их ногами выгнули спины тихие московские переулки. Кончался короткий осенний день, но было еще малолюдно. В Москве почему-то далекая война казалась заметнее. Видимо, от обилия патриотических плакатов на стенах до прапорщиков побольше таскалось по улицам. У входов во многие особняки висели белые полотнища с красными крестами. Здесь развернули госпитали. По Никитской в сторону бульваров прошел белоснежный с красным крестом на боку трамвай. — Раненых повезли, — вздохнул Кулик. — Днем их редко возят, а ночью... — В Петербурге этого нет, — задумчиво сказал Бахтин. — Столица. Высшие чины империи проживают. А мы город губернский, тихий. Ну вот и пришли. Встречал их сам хозяин. — Знакомься, Алексей Григорьевич, — похлопал его по плечу Кулик. — Это наш новый начальник, знаменитый Александр Петрович Бахтин. — Как же-с, наслышанный господин полковник! Алексей Григорьевич почтительно потряс протянутую руку. — Алексей Григорьевич, — улыбнулся Бахтин. Он знал, что улыбка делает его лицо значительно добрее, поэтому улыбался тем, кому хотел понравиться. — Сегодня у вас возвращение блудного сына происходит, так уж покормите по-московски. — Знаем, Александр Петрович, наслышаны, что вы наш коренной, Александрович бывший. Все приготовлено в лучшем виде, прошу за мной. У раздевалки они свернули в маленький коридорчик, пол которого покрывал ковер, а стены были обиты неярким штофом. «Прошу-с!» — Волков открыл дверь в уютный кабинетик, стены которого были расписаны видами Москвы. «Располагайтесь!» Он помог гостям раздеться. С нескрываемым одобрением посмотрел на сюртук Бахтина, завешанный крестами и медалями, и сам разлил по рюмкам настойку. «Не сочтите за нахальство, Александр Петрович, я позволю одну рюмку с вами выпить, так как для нас, торговых людей, ваш приезд — радость большая. Мы про вас все газеты прочитали. Торговые люди говорят, что теперь жиганью конец пришел». Они выпили, и Волков деликатно удалился. «Большая это сила, газеты. Господа литераторы, если уж распишут, то знать вас будет весь город», — усмехнулся Кулик. «Про меня, когда я еще простым сыщиком был, несколько раз господин Гелеровский писал. Я тогда собачками занимался, так уж получалось, что почти все кражи животных поднимал». «А вы давно в полиции?» «Давно. Сначала собачьих воров ловил, потом в надзиратели выбился, в театрах работал по краже шуб. Ну, а потом начальник наш, господин Кашко, заставил меня на классный чин сдать. Тут, конечно, я другим занялся. Банкротствами фальшивыми, мошенничеством с векселями да ценными бумагами. В 13-м году в отставку вышел, но Александр Францевич меня не отпустил. Жалование положил, заведовать музеем поставил и помогал, конечно, по старому своему профилю. А как война началась, мне очередной чин и в чиновники для поручений сверхштата. Уж больно много мошенников развелось. Вот и занимаюсь аферами всякими». Кулик разлил настойку. «Вы угощайтесь, у Волкова готовят знатно». «Семья у вас большая, Валентин Яковлевич?» «Да как сказать, я вдовец. Сын Сережа помощником пристава в Сущевской части. А дочь Машенька замужем за хорошим человеком, ветеринарным врачом. Живу с котом и вороной». «Как так?» «Подобрал на улице больного вороненка, выходил и выпустил, а он вернулся. Так и живем. Кот по имени Пристав, да ворона по кличке Купчиха. Я сосед ваш, на Арбате проживаю. Будет время, загляните. Я редкую коллекцию собрал газетных вырезок о делах криминальных». «Спасибо, непременно. А кормят здесь действительно отменно. Так что вы хотели мне сказать?» «Позвольте доложить, прежде чем вы пойдете к господину Коншину. Я бы хотел все о его делах рассказать. Коншин в присутствии бывает крайне редко. Раза 2-3 в месяц по понедельникам. Всеми делами заправляет его помощник Юрий Александрович Дергаусов. Человек весьма темный. Дергаусов — его вторая фамилия по жене, а настоящий — Титов. Служа по военно-интендантскому ведомству, привлекался к суду за растрату, но присяжными был оправдан. Из военных чиновников в чине титулярного уволен, дальше занимался делами самыми неказистыми, на бирже играл, туфтовый вексель учитывал, посредником был. Он и вершит все дела по снабжению. У него 4 служащих, все как на подбор. Лидин Сергей Семенович, бывший театральный антрепренер. Пресняков Михаил Иванович служил управляющим имения у Коншина. Губер Борис Маркович ранее подвязался как коми-вояжер. И Серегин Игорь Петрович, студент, пошел добровольцем вольно определяющийся. Был ранен, заработал солдатский Георгий, но с фронта не ушел, а поступил в полевой санитарный отряд Союза городов. Опять ранение. Лично генералом Брусиловым награжден Анной 4-й степени на шашку. Но это же военная награда. В том-то и дело. А генерал Брусилов считал, что Серегин ее заслужил. Но он, видимо, вне подозрений. Если бы. Кулик вздохнул. Мой агент сообщает, что Серегин ведет образ жизни весьма широкий, кабаки, пьянки. Дама одна в Москве известная, Наталья Вылетаева, часто с ним бывает на людях. Что за дама? одна из самых дорогих содержанок московских. Сколько из-за нее скандалов по первопрестольной было, не сосчитать. Они обедали, не торопясь, больше часу. Заглядывал в двери озабоченный хозяин. Попивая чай, обсудили план завтрашних действий. Когда Бахтин полез за бумажником, Кулик закурил собственной набивки большую папиросу, сказал, усмехнувшись, — Не возьмет. — Чего не возьмет? — Да денег. Так что не старайтесь, Александр Петрович. У нас не в столице живем, по-семейному. Бахтин догадывался, что денег с них не возьмут или принесут смешной счет рублей в 5. Это не смущало его и не отягощало совесть. Издержки профессии, надо сказать, прямо приятные издержки. Иногда он задумывался, можно ли считать себя порядочным человеком, принимая подобные подношения. Об этом он рассуждал и сегодня, шагая по бульвару к дому. Бахтин внутренне гордился, что никогда не брал взяток. Но между тем продукты присылали ему приставы за копейки. В некоторых ресторанах он вообще не платил. Просто не мог. Хозяева наотрез отказывались брать деньги. Часы свои серебряные, Мозер, он купил за полцены. Конечно, это была скрытая форма взятки. Но именно так жила вся полиция от Варшавы до Сахалина. И не ему менять этот порядок. Главное заключалось в другом. Он никогда не обирал агентов, никому не помогал в темных делах, и если бы хозяин магазина, продавший ему часы, загремел по уголовному уложению, то от Бахтина ему пощады бы не было. Но вместе с тем кабачик Волков теперь имел полное право на внимательное к себе отношение, случись что с ним. Нет, это был не подкуп. Это были знаки взаимного внимания. У самого дома перед Бахтиным вырос околоточный, поинтересовавшийся, не будет ли каких распоряжений. Распоряжений не было, и околоточный с миром отбыл. Чуть левее подъезда стоял городовой. При виде Бахтина он вытянулся во фронт и гаркнул. — Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — Здравствуй, братец. — Ты чего здесь? — Пост, ваше высокоблагородие! — Ну, служи. Бахтин вошел в подъезд мимо вытянувшегося швейцара и подумал, вот почему хозяин сдал ему квартиру по казенной цене. За городового у входа он по нынешним непростым временам сорвет с проживающих лишние деньжата. Дома его встретили Луша и Мария Сергеевна. Подавая чай, старуха радостно поведала Бахтину, как хорошо ее встретили бакалейщик и зеленщик, а городовой Игнат Петрович помог донести покупки домой. — Дождались, батюшка Александр Петрович, вышел ты в люди, совсем как пристав стал. Должность пристава казалась Марии Сергеевне несбыточным человеческим счастьем. Бахтин выпил чаю и пошел в кабинет. Убирая в шкаф парадный сюртук, висящий на спинке стула, он с тоской подумал, что ему теперь придется часто надевать форму. И порадовался, что, уезжая в командировку в занятой армии Львов для налаживания там сыскной службы, получил полевое офицерское обмундирование, в котором нынче ходили почти все полицейские офицеры, имевшие армейские чины. Бахтин попросил Марию Сергеевну достать все это из сундука, отгладить и пришить новые погоны. Вот на этом и закончился его второй день в Москве. Накинув серую офицерскую шинель, он вышел на балкон и закурил. К ночи заметно похолодало. Под ним лежали золотистые огоньки Москвы. Угадывались бульвары, и знаменка его сердцу милая световой полосочкой утыкалась в мост через Москву-реку. Прошел по бульварам трамвай, заискрил голубыми яркими вспышками. Сколько лет минуло с той поры, когда, побывав на могиле у матушки, он с тощим чемоданным портпледом сел в третий класс поезда Москва-Санкт-Петербург. И вот опять он здесь. За спиной Петербург, Париж, Варшава, Львов, Ковна, Женева. Это только крупные, значимые в его понимании города. А сколько небольших городков осталось в прежней жизни. Он вернулся в Москву победителем. Он сделал все, что мог, чтобы уехавший в третьем классе юноша приехал в международном вагоне. Так почему же он не чувствует острого счастья победы? Да потому что никакой виктории не было. И погоны нашинели не любимые военные, а чиновничьи, полицейские. Вот эти-то погоны и стали замком, навсегда запершим для него дверь в общество. О нем много писали газеты. Репортеры относились к Бахтину с симпатией, прежде всего за то, что он понимал их каторжную работу. О его успехах судачили в модных гостиных, где рассказы об убийствах, крупных мошенничествах становились своеобразным острым соусом, приправой к повседневным надоевшим сплетням. О нем говорили, но никогда не приглашали. Пробиться в общество была одна возможность — перейти в министерство, но туда его никто не звал. Для общества он был полицейским, чем-то вроде дворника, метущего двор или ассенизатора. Он был сыщиком, а общество мало волновали нюансы. Для них что политический, что уголовный сыск считался делом неприличным. Видимо, оставшись в вакууме, он так и не обзавелся теплой компанией. С сослуживцами как-то не получалось, скучно ему было. Любовь к Лене Глебовой ушла. Вернее, не любовь, а жгучая память о ней. Видимо, действительно, вечность в незаконченности. А ее последний визит к нему словно точку поставил в их отношениях. Теперь только он начал понимать, что Ирина Нечволодова была единственной женщиной, необходимой ему. Она безропотно ждала его одного слова. А он, внутренне погруженный в воспоминания, воспринимал Иринино чувство без должного внимания. Вот она и уехала в Лион, а он остался один. Разве все те короткие, иногда даже яркие связи, так свойственные одиноким мужчинам, могли заменить ему любовь и внимание Ирины? Прошло время, и остался он с кошкой Лушей и старухой Марией Сергеевной. Дометался, дочитался книжек. Но все-таки он замерз. Бахтин ушел в кабинет, сбросил шинель и начал раздеваться. Луша уже лежала на диване в ожидании хозяина. Как смеялись все, когда он отправлял в Москву этот старый с истертой кожей диван. А он все равно притащил его за собой, потому что тело его знало каждый бугорок, каждый провал в этом старом чудовище. Бахтин разделся и лег на прогудевшие радостно пружины. Луша недовольно уркнула. Часы в гостиной отбили 12 раз. Ему показалось, что он и не спал совсем. — Батюшка Александр Петрович, проснись же ты! — трясла его за плечо Мария Сергеевна. — Страсти-то какие! Горит Москва! Бахтин вскочил, накинул халат и вышел на балкон. Правее в районе Пресни плясали языки огня. Звенели где-то вдалеке пожарные повозки, трубили рожки. Пожар был сильным, значит, жди звонка. Бахтин начал быстро одеваться в форменную полевую одежду. Привыкшая ко всему, Мария Сергеевна уже несла в кабинет кофе и бутерброды. На столе грянул телефон. Он не зазвонил, а именно грянул, потому что глуховатому прошлому владельцу умельцы-телефонисты поставили какое-то чудо-звонок, который звучал, как колокола громкого боя на миноносце. Бахтин. Господин начальник, докладывает дежурный надзиратель Комаров. Пожар первой категории на Пресненских складах Земгора. Чьи склады? Я же докладывал. «Земского союза! На Брестской части! Авто за вами выехало, господин начальник!» «Смотрите, господин начальник, как горит-то!» — сказал шофер, когда они поворачивали в сторону Пресни. «Словно весь город занялся!» В отблесках пожара жила какая-то мрачная красота. Казалось, что пылает весь город от Арбата до камер Коллежского вала. Окна в домах стали темно-рубиновыми. Желтый свет фонарей смыли яростные краски стихии, даже фартуки дворников, выскочивших на улицу, были как у мясников, в жирных красных пятнах. Чем ближе они подъезжали, тем отчетливее доносился шум беды. Яростный треск огня, звон пожарных колоколов, бешеный стук колес по булыгам и человеческие голоса. — Сюда нельзя! — начал было худой околоточный, командовавший оцеплением, но, признав машину сыскной полиции, отскочил почтительно. В воротах метались пожарные и городовые. Они складывали у забора тюки, ящики, бочки. Треск, шипение, грохот пожарных насосов слились в одну чудовищную ноту. Бахтин вышел из авто и, заслонив ладонью лицо, пошел к пожару. — Я здесь, Александр Петрович, — сказал появившийся из дыма кулик. — Где городовой? — Убит. — Как убит? — Видимо, из револьвера. — Значит, поджог? — Думаю, да. — Где труп? — Прошу со мной.